Глава вторая. Максим. Проснулся сегодня раньше обычного. Непростой же день предстоит. «Максим Эдуардович, вылет в Пекин у вас завтра во второй половине дня», напоминает офис-менеджер по видеосвязи. «Вы в котором часу сегодня будете в офисе?» Уже начало девятого. Сотрудники привыкли, что начальство в 8 утра обычно уже на месте. Запускаю двигатели и выруливаю с подземной парковки жилого комплекса, в котором у меня лофт. Но еду не в сторону делового квартала, а на окраину столицы, городской библиотеки, в которой работает моя рыжеволосая жертва. Меня сегодня не будет, Ир. Не звонить, не писать, не искать меня вообще, ясно? Все вопросы к Катерине Юрьевне. Не дожидаясь комментариев, завершаю вызов. Подъезжаю к библиотеке и машину ставлю так, чтобы никому не попалась на глаза. Здесь она слишком выделяется среди бюджетных сородичей. Ну что ж, раз согласился вчера на эту дурь, чего отступать теперь? Зато если все получится, у меня уже завтра будет новая ассистентка. Я спокойно улечу на 2 недели в Китай, и Катерина за это время подготовит себе замену. А если не получится, значит, будет жаркая ночь с красивой рыжеволосой девушкой. Что тоже очень неплохо после длительного воздержания. Последние 2 месяца упахивался до потери пульса, не до отношений было. И вот, наконец, контракт с азиатами на мази, можно выдохнуть и позволить себе это небольшое приключение. Достаю лист с резюме и смотрю на фотографию претендентки. Неясно только пока, куда именно, в мой офис надолго или в мой лофт на 1 ночь. И чувствую, что пахнет подставой. Но не может этот юный ангелочек иметь такую биографию. Либо наврала, описывая учебу и опыт работы, либо фото сильно отретушировано, и меня ждет большой сюрприз. Возле стеклянных дверей в библиотеку топчется бомжеватого вида парень с кустистой неопрятной бородой и большим рюкзаком. Да и мне пора уже выдвигаться. Осталось только придумать, как выполнить все условия сделки, на которые я так опрометчиво согласился вчера. Поднять многомиллионный бизнес к своим 27 годам я смог, и с этой задачей как-нибудь справлюсь. Подхожу к бородатому. Закрыто еще. Кивает на дверь, ежась от порыва ветра. Молодой, издалека выглядел старше, но не похож на типичного посетителя юношеской библиотеки. «К самому открытию?» — спрашиваю сам, не зная зачем. «Ага, но я не за книжками», — сообщает радостно, будто удачно пошутил. Улыбаюсь, будто оценил шутку. Меня из другого филиала прислали девчонкам помогать. Уже интересно и может пригодиться. «Что за помощь?» «Да там фигня, но бабы в таком не разбираются. Нужно сканер подключить и наладить работу сети для оцифровки фонда. Будут электронный каталог теперь вести». В голове мгновенно формулируется план. «Тебя как зовут?» «Михаил». «А меня Максим». Протягиваю ему руку. «Тут холодно на сквозняке стоять. Давай отойдем. До открытия еще 15 минут. Расскажу кое-что интересное как раз». Парень соглашается и послушно идет за мной к машине. Простак, но стоимость тачки оценивает мгновенно. «А тебе туда зачем?» Спрашивает уже не так дружелюбно, как минуту назад. «У меня там девушка знакомая работает. Злата зовут. Знаешь ее?» «Не». «Отлично». Обиделась на меня. Заблокировала везде и трубку не берет. Караулю тут. Поможешь мне? «Чем?» Бородатый уже не скрывает неприязни. «Оно и понятно. Мы примерно одного возраста, но словно из разных миров. Решаю его задобрить. Задача непростая у тебя. Не расскажешь подробнее, что нужно сделать?» «Зачем тебе?» «Вот заладил. Давай договоримся так. Я тебе 30-ник дам, а ты сейчас отсюда уедешь. А я невесте своей сюрприз устрою. Может, тогда простит. Только в курс дела меня по-быстрому введи». Смотрит недоверчиво. 30 тысяч? Чтобы ты вместо меня туда пошел?» «Именно». «Странно как-то». С минуту Михаил прикидывает, чем это может для него закончиться. «Послушай, друг, это же просто детская библиотека, не режимный объект. Я с девушкой своей помириться хочу. Отдохнешь сегодня, а завтра приедешь, проверишь, настрою я им этот сканер». Через 2 минуты с Михаилом прощаемся, довольные друг другом. Я обменял 30 тысяч и свой кардиган на его замызганную кенгуруху. и получил необходимое для своей аферы сведения. Возвращаюсь в машину. Расстегиваю ремешок часов на запястье, снимаю перстень. Все это не соответствует образу нищего туповатого айтишника, поэтому останется здесь. Не без отвращения натягиваю чужую кофту, от которой сразу же начинает чесаться шея. Телефон оживает. «Макс, ты еще не в офисе?» Интересуется Рус сонным голосом. «Не собираюсь туда сегодня. У меня же миссия. Ты забыл?» «Миссия? Какая?» «Ах ты, черт! Ты серьезно, что ли?» «Я когда-нибудь от своих слов отказывался?» «Сказал же, библиотекарша падет жертвой моих чар не позже завтрашнего утра. Либо я ее, такую умницу, возьму на место Катерины. Она по всем параметрам мне подходит. Если ее резюме, конечно, не липа, а вся ситуация — это не ваша с Катериной подстава». «Какая подстава? Макс, ты что?» Вполне искренне возмущается Руслан. «Мы с Катькой ее анкету из твоей же папки вытащили. Забыл?» «Забыл, как же. Но спорить с ним сейчас не буду». «Знаю точно. Анкеты этой Некрасовой в моей папке не было. Она не пыталась устроиться ко мне помощницей. Я бы такую запомнил».